Глава 12. Божественные шутки. «Ну я не буду оригинален. Желаю тебе мирового господства, чтобы дети твои выросли сильными, здоровыми и правили мудро, и дом твой возвысился среди прочих. Долгих лет. Пожелание на день рождения». «Эгегей! Бей, руби! Руби, бей!» Весело перекликались орки, бодро размахивая тяжелыми алебардами с резиновыми лезвиями. Отряд наемников севера, подкравшись в предрассветных сумерках, вырезал защитников небольшого гномьего форта и занял там оборону, дожидаясь подхода основных сил темного властелина. Войско Онова, весьма обрадованные возможностью приобретения столь удобного плацдарма для вторжения в светлые земли, спешили изо всех сил, но по уверениям мастеров, из-за партизанских действий, активно ведущихся лесными эльфами, могли подойти никак не раньше заката. В данный момент был самый разгар полудня, и наемники отражали уже третий штурм, организованный до крайней степени разъяренными утратой столь важного укрепления гномами. Выбор объекта для атаки был сделан отнюдь не случайно. Согласно агентурным данным, хвастовство напившегося до полного изумления гнома, именно у подгорного народа гостил небольшой отряд тяжелых латников-паладинов, охраняющих принца Объединенного Людского Королевства Лодура. Да-да, того самого Лодура, заявленного как играющий мастер, и по мнению большинства из посвященных, в поставленную ФСБ задачу наемников Севера, означенный Лодур просто не мог прийти на помощь своим вернейшим союзникам гному. Так и случилось. «Откатились!» Макс, сняв тяжелую латную перчатку, вытер вспотевшее лицо и весело улыбнулся. «Интересная вещь эти ваши игры!» — произнес он, жадно отхлебывая с фляжки чуть-чуть подсоленную воду. «Жаль, раньше о таком не знал». «Это еще что?» — задорно усмехнулся великий маг Артемий Север. «Вот как дело до обыска павших тел дойдет, тут самое веселье и будет». Он печально вздохнул и с сожалением добавил: «Жаль, что нас гномы штурмуют, а не эльфы. У остроухих красивых девушек куда побольше будет». Мечтания великого мага были прерваны вышедшим из леса новым отрядом штурмующих. Судя по развивающимся над ними флагам Объединенного Людского Королевства, это и были столь ожидаемые воины Ладура. «Эй, орки, к бою!» — взревел Макс, точнее уже сотник темного отряда Каршарк, сбегая на стену. «К бою, отпрыски степной лягушки!» Пятеро его подчиненных, к тому времени все еще оставшихся на бревенчатой стене, а не отправившихся вместе с убитыми при штурме гномами пить пиво и приставать к валькириям в лагере мертвых, громко завопили, потрясая над головой оружием. В дружном реве смутно просматривалось: «Зададим перца этим паладинам!» В купе с некоторыми иными фразами, совершенно неподходящими для воспроизведения в приличной компании, бойцы специального назначения с большим удовольствием и немалым талантом отыгрывали роль диких и злобных орков. Впрочем, отважные и благородные паладины не оставались в долгу, и их лексикон не сказать, чтобы сильно уступал словесным экстерзисам спецназовцев. Спустя пару минут таких переговоров хитрые гамовцы добились своей цели – священный поединок перед боем. Рау вышел из крепости и демонстративно провернул меч в руке. «Я вызываю вашего предводителя. Ты, именующий себя Лодуром, принцем королевства всех людей, осмелишься ли ты принять вызов от последнего потомка императора в Хладоземье?» Немного не по правилам, но звучно, торжественно и красиво произгласил он, стоя перед воротами форта. «Твой вызов принят, Альфар!» Ряды воинов раздвинулись, и на поле предстоящего боя вышел тот, ради кого и затевалась данная игра. Закованный в тяжелый максимилиановский доспех, вооруженный длинным мечом-двуручником, высокий и статный воин смотрелся куда внушительнее остроухого мальчишка-подростка в легкой кольчужке, которым выглядел Рау в глазах окружающих. Впрочем, опытного эльфийского воина это не смущало. «Плохая затея!» — подойдя на расстояние удара, тихо, так чтобы его мог слышать только непосредственно сам Рау, произнес Лоду: «Ты ведь собирался сразиться со мной по правилам эльфийского боя, с магией и без придерживания ударов, так чтобы я был вынужден раскрыться в защите, и на случай, если я окажусь сильнее, твоя подружка с амулетом демона уже стоит на старте, готовая в любой момент прикрыть тебя собой, в надежде, что ее защиты окажется для этого достаточно. Глупо, очень глупо. Но если тебе уж так этого хочется, то смотри». Ложная человеческая аура словно старая краска, смытая стремительным потоком воды, слетела с засияющей ослепительным светом божественной сущности, представлявшегося Лодуром, и ошеломленный Рао невольно сделал шаг назад. «Ну, теперь ты доволен?» Усмехнувшись, Лодур нанес первый удар мечом. Каким-то чудом, на старых, сбитых за время войны со Светлым Союзом, глубоко в подсознании рефлексах ошарашенного Рао, удалось отразить этот удар. «Неплохо, очень неплохо», – одобрительно кивнул его противник, продолжая атаку и наращивая темп. Опомнившийся Альфар был вынужден уйти в глухую оборону, с немалым трудом отражая сыпавшиеся на него со всех сторон удары текстолитового меча. Да полно текстолитового ли? Но не бывает у дерева и текстолита подобного блеска. Не может он так звенеть при ударе о другой кусок безопасной имитации оружия. Да ведь и у него в руке каким-то образом оказался уже не кусок обточенного текстолита, который он держал перед боем, а вьюжный, древний магический клинок повелителя Хладоземья. Что это? Откуда? Почему странный туман затягивает видимость, не давая различить ни лиц, ни фигур королевских паладинов и соратников, шумно болеющих за него на крепостной стене? Сколько вопросов, на которые нет ответов. Да и не суть важны они сейчас, эти ответы, а важно только лезвие двуручника, так и мелькающего в умелых руках Лодура, и то грозящее подрубить опорную ногу, то гигантским копьем летящее прямо к сердцу, а то и как норовящее словно незначай рубануть по изрядно уже уставшей правой руке, в которой поет извечную смертельную песню вьюжный. И щит уже изрядно надрублен, еще немного, и вовсе разлетится на деревянные ошметки, подставив под удар, прикрытую лишь тонким наручем, левую руку. А проклятый двуручник все ускоряется и ускоряется. Атакующий бог и не думает уставать. Его атаки мощны, быстры и умелы. А ты держишься лишь каким-то чудом, умением и опытом множества битв, через которые тебе когда-то довелось пройти. А потом не помогают и они. Кончик текстолитого? Как? Почему опять текстолитого? Меча болезненно даже через кольчугу ударяет тебя в грудь, прямо напротив сердца. И наваждение исчезает. «Неплохо. Очень даже неплохо. Особенно для столь юного, как у тебя, возраста». С насмешкой глядя на ошарашенного Альфара, заявил его противник. «Но до моего уровня тебе еще далековато». Лодур усмехнулся и кивнул в сторону тропинки, ведущей с поля боя. «Вам в ту сторону, сударь. Мертвецы уже ждут вас. Очень ждут». Он вновь усмехнулся, по всей видимости, каким-то своим мыслям, после чего участливо добавил. «Доспехов, оружия и артефактов так и быть отбирать не буду. А насчет товарищей не волнуйтесь, скоро они к вам присоединятся». И не обращая внимания на угрюмо побредшее к лагерю мертвых тело, развернулся к своим бойцам, командуя атаку.